Маргит Сандему. «Люди льда», книга шестая. «Наследие проклятых». Читает Надежда Меньшова. Часть первая. Колгрим. Глава первая. Если прислушаться к ветру, то многое можно услышать в его вздохах и шепоте. Ветер над Европой нес ее жителям перемены. Бушевала 30-летняя война. Но теперь армии протестантов вели в бой новые военачальники. Король Швеции Густав II Адольф одержал блестящую победу над войском католиков под командованием Иоганна Церкласа фон Тилли при Брейтенфельде в 1631 году. Сам король Густав был убит годом позже при Люцине, но его многочисленным армиям удалось сокрушить мощь объединенных сил генералов Валенштайна и Паппенхайма. Не пощадила судьба и Тилли. Он был смертельно ранен в битве на реке Лех в 1632 году, а пару лет спустя был убит и Валенштайн, причем своими же солдатами. Но война продолжалась, и на смену погибшим военачальникам с обеих сторон выдвигались новые. Войска протестантов теперь вели в бой шведские генералы Леннард Тортенсен, Юхан Баннер и Ганс Кристоф фон Кёнигсмарк. Перемены затронули и датское королевское семейство. Кристиан IV удалил от себя Кирстен Мунк. Этому предшествовало сразу несколько событий. Кирстен пыталась подмешать в еду короля некое лекарство, родила дочь Доротею, отцом которой Кристиан не являлся, и, что совсем уж не лезло ни в какие ворота, распространила при дворе карикатуры, изображавшие его величество с парой ветвистых рогов на голове. Терпению монарха пришел конец, ее с позором выгнали из дворца, запретив видеться с детьми. Впрочем, это последнее обстоятельство беспокоило Кирстен Мунк не слишком сильно. Эллен Марсвин вряд ли была довольна дочерью, поведение которой повлекло за собой столь бесславный финал прибыльного сотрудничества с королем, но, несмотря ни на что, сохраняла мужество и хладнокровие. После шумного разрыва Кристиан нашел утешение в объятиях новой любовницы, бывшей фрейлины Кирстен, Вибеки Крусе, которую считали еще более вульгарной, чем госпожа Мунк, но при этом искренней и простодушной. Новая пассия родила королю замечательного сына Ульрика Кристиана Гюльденлёве, который, став взрослым, показал себя гораздо более способным военачальником, чем его отец. Подросла и своенравная принцесса Леонора Кристина. Когда девочке исполнилось 9 лет, августейший отец устроил ее помолвку с амбициозным молодым дворянином Корфицем Ульфельдтом, и это обстоятельство неожиданно положило конец долгой власти жестокой королевской экономки. Однажды она так жестоко избила Леонору Кристину, что девочка несколько недель не могла сидеть. Более того, травма оказалась настолько серьезной, что от ее последствий бедняжка страдала всю оставшуюся жизнь. Леонора пожаловалась на экономку Корфицу, и тогда, по приказу короля, та была уволена и уже больше никогда не служила при дворе. Жизнь Анны Катарины, старшей дочери его величества от Кирстен Мунк, тоже складывалась не лучшим образом. Ее жених Франц Ранцау вместе с королем и другими приближенными праздновал в замке Розенборг свое назначение канцлером. Будущий монарший зять любил выпить не меньше, чем его тесть, и на радостях заключил с Кристианом пари, кто кого перепьет. Но алкогольный турнир завершился плачевно. Ранцау не рассчитал сил и в итоге упал со стены замка, ударился головой о камень и утонул во рву. Анна Катарина овдовела, так и не став женой красавчика Франца. Вскоре после этого девушка тяжело заболела. Одни говорили, что занемогла она от горя, другие, что принцесса заразилась оспой. Ухаживать за ней король настоятельно пригласил маркизу Паладин, и Сесилии Мейден из «Людей льда» пришлось оставить своих 5-летних близнецов в Габриэльсхюсе и отправиться ко двору. Но хоть война и обошла стороной мирную Норвегию, на Гростенсхольм надвинулась беда, и поначалу предвещал ее только суровый северный ветер, который стонал в верхушках сосен и лип. Колгрим Мейден, Первенец Тарльда Мейдена из «Людей льда» появился на свет в 1621-м, и его появление на свет послужило причиной смерти Сунивы, первой жены Тарольда. Младенец определенно нес на себе страшное проклятие «Людей льда». Об этом свидетельствовала странная, отталкивающая внешность ребенка. Но по мере того, как он взрослел, облик его менялся к лучшему, а недобрая природа личности мальчика, казалось, и вовсе отступила, рассеяв опасения семьи. В 1633 году ему исполнилось 12, и он был по-своему красивым мальчиком. Его необычные янтарные глаза, казалось, излучали лишь обычное детское простодушие. Но впечатление это было обманчивым. Стоило взрослым отвернуться, как его взгляд становился холодным, презрительным и оценивающим. Хорошо ли он сыграл паиньку? Удалось ли ему ввести в заблуждение поверхностных простаков? «Жалкие маленькие людишки», — казалось, говорил его взгляд. «Я сильнее любого из вас и терплю ваше присутствие только до тех пор, пока мне без вас не справиться. Но берегитесь, скоро я стану взрослым». Как и все проклятые из «Людей льда», Колгрим был очень одинок, но он любил свое одиночество и всегда искал уединения, потому что только наедине с самим собой он мог не прятать свою истинную природу. Его большая семья любила его, все заботились о нем, жилось ему привольно и вольготно, но он всегда чувствовал, что любят его, потому что должны, а не потому, что он дорог им на самом деле. Ведь все они втайне боялись его проклятия и потому позволяли себя обманывать. Злая сила, владевшая мальчиком, никуда не делась, она лишь пряталась и копилась. И в один прекрасный день эта сила, которую он так долго и старательно удерживал внутри, вырвалась наружу. Все началось ветреным летним днем 1633 года за семейным обедом. «Сегодня я получил письмо от Тарьи», между делом сказал Тарольд, когда подали пирог с говядиной. Тарий, старший из кузенов Тарольда и Сесилии, сын Ары и Меты и любимый внук и наследник Тенгеля Доброго, еще в подростковом возрасте проявил незаурядные способности к медицине. «Он останется в Эрфурте? Будет работать при университете?» — спросила Лив, мать Тарольда и Сесилии, внимательно взглянув на сына. Он пишет, что в Германии произошла вспышка оспы. Он опасается заразиться. «Господи!» — прошептала Ирия. «Это же так опасно!» «Тарий знает, как уберечься от болезни», — заметил отец Тарольда Дак Мейден. «Ему вряд ли что-то угрожает, но почему он пишет об этом именно тебе?» «Он просит меня присмотреть за секретным запасом трав и зелий людей льда, если с ним что-нибудь случится. Он напишет другое письмо с описанием тайника и хочет, чтобы Маттиас унаследовал эти запасы в свое время». Он не успел договорить, как Лив зашлась в приступе ужасного кашля. Тарольд понял свою оплошность, они давно договорились не упоминать тайны людей льда при Колгриме, но было уже слишком поздно. Колгрим, сидевший напротив бабушки, яростно уставился в стол, в его глазах появился опасный янтарный блеск. «Конечно же, основная часть у него с собой в Германии», — попытался спасти ситуацию Тарольд. «Секретные запасы? А что это такое, папа?» — спросил 8-летний Маттиас. «Я расскажу, когда ты станешь старше», — поспешно пробормотал Тарольд. «Говорить об этом сейчас нет ровно никакого смысла». Ответ, казалось, удовлетворил мальчика. Он не был особо любознательным. Если отец что-то сказал, значит, то так тому и быть. Но с Колгримом дело обстояло иначе. То, что он только что услышал, пробудило в нем жгучую ярость. Его родители, бабушка и дедушка, что-то скрывали от него. Секреты людей льда. И почему запас должен перейти к Маттиасу? Разве не он, Колгрим, старший из братьев? Эта ярость все глубже и глубже проникала в его душу. Если Тарий просил отца присмотреть за тайным запасом и передать его Маттиасу, Значит, наследие разделено на две части. Одна с собой у Тарии в Германии, а другая где-то здесь. Но где? Очевидно, там, где жил его прадед Тенгель, на Липовой аллее. В тот день, по милости Таральда, который никогда не отличался вдумчивостью и осмотрительностью, все усилия, которые Тарий приложил, чтобы сохранить в секрете знания и рецепты зелий людей льда, были сведены на нет. Тарий прекрасно помнил предупреждение Тенгеля, который сказал ему над колыбелью Колгрима: «Никогда и ничто из нашего запаса не должно попасть в руки этого ребенка. И упаси тебя Бог чему-нибудь его учить». Но теперь, когда его собственная жизнь была в опасности, Тарий вынужден был обратиться к своему двоюродному брату Таральду. И теперь, из-за небрежности Таральда, Колгрим услышал то, чего никогда не должен был слышать. В отличие от своего отца, он был чрезвычайно сообразителен по-своему, по-злому. Он хотел знать о наследии все. Обмануть дедушку или бабушку будет нелегко, не стоило и пытаться. Его отец, сообразив, что наговорил лишнего, теперь ничего не скажет. А дуреха Ирия, его мачеха и мать Маттеса, вряд ли что-то знает. Кто бы стал посвящать ее в такое? После долгих размышлений интуиция подсказала ему, что есть только один человек. Один член семьи не слишком умный, чтобы заподозрить неладное, но и не слишком глупый, а значит, может что-то знать. И на следующее утро Колгрим отправился на Липовую аллею. «Привет, дядя Аре». «Привет, Колгрим. Вышел прогуляться?» «Да. Хочу попросить Бранда кое-что починить. Он такой сильный». «Значит, я, по-твоему, недостаточно силен?» «Достаточно. Но Бранд сильнее». Ара рассмеялся. «Ты слышала, Мета? Я теперь никому не нужен». Мета лишь махнула на него рукой. С годами она похудела и стала раздражительной. Старость не принесла ей ни покоя, ни мудрости. Она все время жаловалась на боли в животе и по-прежнему горевала по Тронду, своему любимому сыну. Когда Колгрим уходил, она проводила его тревожным взглядом. «Я не знаю, почему, Ара, но от этого мальчика у меня мурашки бегут по спине». «Да ладно тебе! Посмотри, каким смышленым и красивым он растет!» «Растет! Да в кого вырастет!» — пробормотала она. Колгрим нашел Бранда на гороховом поле. Некоторое время они просто болтали, а потом, как бы невзначай, Колгрим спросил: «Ты когда-нибудь видел секретное наследие людей льда?» Бранд отошел на край поля и, глубоко задумавшись, сел на грядку. Ему исполнилось 24 года, он вырос огромным, как медведь, и двигался так же неуклюже. После Андреаса у них с Матильдой больше не было детей. Мальчик рос очень похожим на отца и деда, крупным, вдумчивым и неторопливым, и родители очень им гордились. «Нет, никогда не видел», — ответил Бранд. «Все это принадлежит Тарию». Рядом с внушительным дядей, младшим кузеном отца, Колгрим выглядел хитрой маленькой ящерицей. «А что там? Травы? Секретные рецепты?» — спросил Колгрим. «Ты разве сам не знаешь?» «Не знаю. От меня все это почему-то скрывают, шепчутся за спиной». В семье старались не говорить при Колгриме о людях льда, но Бранд не понимал, почему. Дедушка Тенгель не успел разъяснить ему всю опасность этих сведений, да и с Тарием они этого не обсуждали. После минутного раздумья Бранд шмыгнул носом и глубоко вздохнул. «Мы с Трондом всегда думали, что с тобой обходится несправедливо, Колгрим. Если кто-то и должен знать легенду о людях льда, так это ты». «Я тоже так думаю», — согласился Колгрим. Его нижняя губа задрожала. Ему удалось разжалобить Бранда, прикинуться несчастным и готовым разрыдаться. «Я, конечно, слышал о Тенгеле злом, а также о твоем дедушке Тенгеле добром и моей бабушке Суль, которая умела творить магию. Но больше я ничего не знаю». И тогда Брант рассказал ему все, что знал обо всех проклятых членах клана, и глаза Колгрима становились все шире и шире. Но он считал себя не проклятым, а избранным. Неужели Тингель злой действительно смог вызвать сатану? Спросил он наконец. Если да, то как он это сделал? Он сложил все травы и предметы, которыми владел, в большой котел и вскипятил их до состояния варева. Получилось зелье настолько ужасное, что и представить себе невозможно. Тенгель злой знал множество разных рецептов. Он выпил его? Неизвестно. Может, да, а может и нет. А еще он произнес заклинание, и ему явился тот, у кого козлиные ноги, ты понимаешь, о ком я. И после этого в семье стали рождаться странные дети. Но дедушка Тенгель в это не верил. Он говорил, что это просто семейная особенность. У некоторых из нас кошачьи глаза и особые способности, которых нет у нормальных людей. Но я считаю... Что? Что без сатаны тогда не обошлось. Брант рассказал своему племяннику все, что когда-либо слышал, и добавил в заключение. Говорят, что один из наследников Тенгеля станет величайшим волшебником, который когда-либо жил на свете. «Это я!» — подумал взволнованный Колгрим. Он знал, что принадлежит к избранным, знал давно, потому что каждый день видел подтверждение этому в зеркале. И Тенгель злой наверняка выпил дьявольское зелье, в этом он тоже был уверен. Он и сам сделал бы то же самое, если бы только знал, как. «Тарий взял травы с собой? В Германию?» — наконец спросил Колгрим у Бранда. «В Эрфурт?» «Нет, Тронд так не думал», — ответил Бранд. «Кстати, Тронд был одним из проклятых, самым настоящим. Ты знал об этом?» «Нет». Колгрим никогда не слышал этого раньше. «Если бы только он знал об этом, когда Тронд был жив, вместе, — подумал он, — они были бы непобедимы». Брант некоторое время молчал. Мысли об умершем брате опечалили его. Он вспомнил, как они обсуждали ту же самую тему тогда, на войне. «Возможно, среди тех трав есть даже мандрагора», — задумчиво сказал Брант. Колгрим уже кое-что слышал о волшебных травах. Он запоминал все, что касалось этой темы, и готов был говорить об этом со всяким, кто знал хоть что-нибудь. Брант, простодушный и доверчивый, относился к этим историям скорее как к сказкам. Ему и в голову не приходило, насколько серьезное влияние его неосторожность окажет на будущее семьи, и как опасно было рассказывать эти истории Колгриму. В ближайшее после разговора с Брандом в воскресенье Колгрим притворился, что у него лихорадка, и остался дома, когда все остальные направились в церковь. Как только все ушли, Колгрим побежал на липовую аллею, здраво рассудив, что искать следует именно там. Он быстро обыскал дом и хозяйственные постройки. Поверхностный осмотр ничего не дал. Требовалось провести более тщательные розыски. Обыскав новую часть дома, он решил, что зря потратил время. Искать определенно следовало в старой части, в той, что построил Тенгель Добрый, и где жил Тарий, когда приезжал повидать семью. Но когда вернулись из церкви слуги, ему пришлось улизнуть. Злой и расстроенный, он вернулся домой и лег в кровать, изображая больного. Неужели Тарий все-таки увез все с собой? Эрфурт находился где-то очень далеко. Поехать туда и украсть запас трав у Тария было немыслимо, по крайней мере, сейчас. Но кое-что он сделать мог. Он давно этого хотел, большую часть жизни, с тех самых пор, как родился этот их маленький ангел, их сокровище Матиас, который теперь почему-то должен получить наследие людей льда. «Не получит. Не бывать этому», — думал Колгрим. «Скоро он всем им покажет, что бывает с теми, кто его обидел». И с этой мыслью Колгрим приступил к разработке подробного плана действий. Он не забыл сказку, которую ему рассказывала Сесилия, ту, в которой великий тролль сердился, если мальчики причиняют боль своим младшим братьям и сестрам. Да и не такой он дурак, чтобы кого-то убивать. Существуют и другие, более тонкие способы. Однажды в июле он попросил разрешения поехать в Христианию с дедушкой. Он взял с собой все накопленные за несколько лет монеты, которые ему давали по праздникам или за хорошее поведение. Наступил подходящий момент их потратить. Пока Даг был занят своими делами, Колгрим направился на городской рынок и у серебряных дел мастера выбрал красивую брошь, подходящую к традиционному женскому костюму. Купив ее, он никому эту брошь не показал, а спрятал среди своих вещей. После этого он несколько дней объезжал округу на лошади, чтобы найти место, в котором свершится его коварный план. Он прислушивался к вою ветра в верхушках деревьев и ухмылялся собственным недобрым мыслям. Когда все было готово, он сделал следующий шаг. Перед сном, когда братья потушили свет и лежали в кроватях, Колгрим прошептал маленькому Матесу: «Ты когда-нибудь видел, как танцуют рыбы?» «Нет», — удивился малыш. «Разве рыбы умеют танцевать?» «Еще как! Хочешь посмотреть?» Матиас пришел в восторг. «Но эти рыбы живут в волшебном месте», — прошептал Колгрим. «И показываются только в определенное время. Нам придется подкрасться к ним, и никто не должен знать об этом». «Даже мама?» — задумчиво спросил Матиас. — «Никто! Иначе ничего не получится. Мы их не увидим, понимаешь?» Младший брат кивнул. — «Я, так и быть, возьму тебя с собой туда, где они танцуют. Но не завтра, а послезавтра. Я выйду пораньше, чтобы убедиться, что они там. А ты придешь на опушку леса к большому дубу в 9 часов. Ты знаешь цифры на часах?» «Нет, но я могу спросить папу». «Ни в коем случае! Никого не спрашивай! Выйди из дома, когда горничные будут убирать со стола после завтрака. Но никто не должен тебя видеть. Мы быстро вернемся, никто ничего не узнает». «Хорошо», — ответил добродушный Матиас. «Скорее бы послезавтра». На следующий день Колгрим спросил отца: «Можно мне завтра поехать в Христианию, папа? Когда мы были там с дедушкой, я видел чудесную брошь у серебряных дел мастера. Я бы с удовольствием купил ее для бабушки Лив в честь праздника святого Олафа». Тарольд был тронут желанием сына порадовать бабушку. «Но где ты возьмешь столько денег, Колгрим?» «Я кое-что скопил», — ответил мальчик с гордой улыбкой. «Боже мой, какой ты молодец! Я могу поехать с тобой. Мне уже 12 лет, папа. Я хорошо управляюсь с лошадью, и я обязуюсь остерегаться грабителей и мошенников. Тебе незачем бросать ради меня свои дела». Ранним утром следующего дня Колгрим помахал на прощание родителям и поехал верхом в сторону Христиании. Но, отъехав на достаточное расстояние от Гростенсхольма, он свернул с большой дороги в сторону и, тайными тропами объехав приход большим полукольцом, вернулся на опушку леса. Сидя верхом на лошади у большого дуба, он увидел, что по полю к месту встречи торопится Матиас, и сердце Колгрима наполнилось ледяным спокойствием. «Меня никто не видел!» Задохнувшись от бега, прошептал Матиас. «Но они сказали, что ты уехал в Христианию, а ты все-таки здесь. Неужели мы и правда увидим танцующих рыб? Но мне совсем не понравилось лгать маме». «Она о чем-нибудь тебя спрашивала?» — резко спросил Колгрим. «Нет, но ничего не говорить — это почти то же самое, что лгать». Колгрим никогда не думал о таком и не понимал чувств Матиаса. И меньше всего он думал сейчас о своей мачехе Ирии, которая всегда относилась к нему как к собственному сыну. «Мы быстро вернемся, и они ничего не заметят», — твердо сказал Колгрим. «Прыгай мне за спину». Как только Матиас вскарабкался в седло и ухватился за брата, Колгрим развернул лошадь и пришпорил ее. Матиас боготворил своего старшего брата. Он был для него героем, мастером на все руки и знатоком всех наук. Но Колгрим склонен был относиться к этому мнению брата скорее с презрением, чем с гордостью. Когда они ехали по лесу, Матиас радостно сказал: «Я так волновался, что даже не смог заснуть ночью». «Отлично», — подумал Колгрим, злорадно улыбаясь. «На это я и надеялся». «Я взял нам еды», — продолжал Матиас тем же взволнованным тоном. «Потом сможем поесть». «Тебя кто-нибудь видел на кухне?» Голос Колгрима зазвенел от гнева. «Нет, я пробрался туда, когда никого не было». Колгрим расслабился. «Хорошо, поедим, когда закончим дело». Некоторое время они ехали молча, сквозь зеленые тени леса, являя собой идиллическую картину счастливых братьев на лоне природы. Матиас прошептал Колгриму на ухо: «Прислушайся к ветру в листве. Звучит грустно и красиво, совсем как реквием в церкви». «Что такое реквием?» — спросил Колгрим, который не разбирался в религиозных ритуалах. «Это служба по умершим». «Очень кстати», — подумал старший брат, снова ухмыляясь про себя и осторожно направляя лошадь по тропинке, которую нашел несколько дней назад. «Долго еще?» — спросил Матиас, немного погодя. «Уже скоро», — ответил Колгрим. Они ехали все дальше и дальше в лес, но никаких признаков водоема, в котором могли бы водиться танцующие рыбы, не наблюдалось. Наконец Матиас не выдержал. «Только не сердись на меня, Колгрим, но у меня начинает болеть попа. Можем мы немного отдохнуть?» Колгрим проигнорировал эту просьбу. Его сердце начало учащенно биться от волнения, и он пришпорил лошадь. «Не волнуйся», — сказал он Матиасу, — «мы почти на месте». Они ехали теперь по заросшей тропе, которую едва можно было различить среди густого подлеска. Разомлевший Матиас задремал, прислонившись к теплой спине старшего брата, которому он безоговорочно доверял. Они пересекали небольшие поляны, окаймленные кустами малины, раз или два миновали заброшенные обветшалые фермы. Хвойный лес закончился, и они оказались среди высоких раскидистых дубов, которые постепенно сменились осиной и ольхой. Затем они выехали на открытую местность. Вдалеке блестела на солнце широкая полоса воды. Матиас проснулся. «Здесь мы будем смотреть, как танцуют рыбы?» — спросил он. Колгрим не ответил, они снова ехали молча, пока не повернули по узкой тропинке к берегу и небольшому причалу. Там он спешился и помог брату спуститься на землю. «Это море! Настоящее море!» — воскликнул Матиас. Далеко между скалистыми выступами и островами он увидел пространство голубой воды, сверкающей в туманном солнечном свете. «Конечно, это море, и только здесь рыбы танцуют. Их называют дельфинами, и они очень большие. Сначала нам нужно пересечь фьорд», — объяснял Колгрим, привязывая к дереву лошадь. «Давай же, у меня есть лодка». «Лодка?» — изумился Матиас. — Где? Колгрим указал на небольшую гребную лодку, пришвартованную неподалеку. Ее было почти не видно под нависающими деревьями. — Вон там, смотри. Он тщательно все спланировал и знал, что этой лодкой редко пользовались. Взойдя на причал, он помог Матиасу забраться на борт. Затем он отчалил и стал грести от берега, зная, что завеса, разросшаяся вдоль берега ольхи, скроет их. Весла ритмично поднимались и опускались, и Матиас перегнулся через борт, наблюдая за небольшими водоворотами, которые они оставляли за собой. Колгрим не торопился, продолжая спокойно налегать на весла, а Матиас устроился на корме и его веки постепенно тяжелели. «Почему бы тебе не вздремнуть?» — предложил Колгрим. «Нам еще долго плыть, я разбужу тебя, когда будет на что посмотреть». Матиас сонно кивнул, устроился поудобнее и заснул. Когда они достигли мыса, за которым фьорд переходил в открытое море, Колгрим опустил весла и позволил лодке дрейфовать к небольшому пляжу. Он убедился, что Матиас крепко спит. Затем осторожно опустил весла в воду и проследил глазами, как они уплывают прочь. Тихо выбравшись на сушу, он оттолкнул лодку от берега и, отлив, понес ее на простор океана. Колгрим наблюдал, как утлое суденышко удаляется все дальше и дальше от берега, и на борту не было заметно никакого движения. Некоторое время он стоял на берегу с улыбкой мрачного удовлетворения, а потом быстро побежал вдоль пляжа и скалистой линии прибоя обратно к причалу, где была привязана лошадь. «Великий тролль будет мной доволен. Я не убивал его. Я определенно его не убивал», — говорил он сам себе. В Гростенсхольме все было перевернуто вверх дном. «Колгрим, ты видел Матеса?» — бросилась к нему Лив, едва он въехал во двор. Колгрим спрыгнул с лошади, сжимая в руке сверток. «Матеса? Нет. Я был в Христиании. А утром?» «Он спал, когда я уходил», — ответил Колгрим, и это было правдой. «Матиас завтракал с нами, мама», — вмешался Таральд. «Он исчез, когда Колгрима уже давно не было». Ирья побледнела и осунулась. Ее лицо было похоже на посмертную маску. «Матиас взял с собой еды», — сказала она. «На двоих». «Ты уверена?» — спросил Таральд. «Он пока что плохо умеет пользоваться ножом. Именно он последним резал хлеб, сыр и мясо. Это совершенно точно. И еды он взял на двоих». «А где дедушка?» — спросил Колгрим. «Ищет Матеса», — сказала ему Лив с глубокой тревогой в глазах. «Мы весь день искали его». Лицо Ирьи посуровило. Она схватила Колгрима за плечи. «Ты знаешь, где он?» — выкрикнула она. «Я вижу это по твоему лицу!» Таральд отнял у нее сына. «Ирья, дорогая, ты не должна так обращаться с нашим мальчиком!» Ирья изо всех сил старалась сдерживать чувства, но паника, которую она скрывала весь день, теперь захлестнула ее. «Я знаю его!» — кричала она. — Знаю этот невинный взгляд. Он что-то сделал с Матесом. Я чувствую это. Я уверена. Глаза Колгрима наполнились слезами несправедливо обиженного. — Я был в Христиании, — шептал он. — Я ездил купить подарок для бабушки. Смотрите. Он развернул сверток, который держал в руке, и показал сверкающую серебряную брошь. «О, Колгрим!» — умилилась Лив. «Ты такой милый! Прости Ирию. Мать не может мыслить ясно, когда пропадает ее ребенок». Ирия задыхалась от безудержных рыданий. «Лучшее, что я сделала в жизни, родила моего маленького Матеса. Я не могу его потерять. Этого не может быть. Он не мог просто так исчезнуть». «Он не потерялся», — успокаивал ее Таральд. «Он вернется до темноты. Вот увидишь». Но Матиас не вернулся домой ни в ту ночь, ни на следующий день, ни на другой. Гростенсхольм парализовало горем. Ирья днем и ночью выкрикивала имя Матиаса. Она металась взад и вперед по лесу, осматривая каждый куст и колоду. Иногда ей удавалось ненадолго задремать, что случалось нечасто, а потом снова вскакивала посреди ночи, охваченная паникой, и кричала: «Я нужна ему! Он где-то там, совсем один! Я нужна ему!» И снова уходила на поиски, лишь только поднималось солнце, бродила кругами по лесам и холмам, расспрашивала фермеров в коттеджах и искала, искала, искала. Лив от горя посидела за несколько дней. У Дага и прежде случались проблемы с сердцем, а теперь он задыхался. Тарольд обкусал ногти до крови. Он держался как мог, но, оставшись один, бежал в комнату Матиаса, брал в руки вещи сына и рыдал до боли в мышцах. Весь приход помогал в поисках удивительного ребенка из Гростенсхольма. Все скучали по нему и сочувствовали семье. Однажды Колгрим, забывшись, рассмеялся по какому-то незначительному поводу, и Ирья в ярости налетела на него. Она схватила его и начала трясти изо всех сил. «Чему ты смеешься? Ты смеешь радоваться?» — кричала она резким безумным голосом. «Ты счастлив, что избавился от своего брата? Хочешь унаследовать все?» Она и представить себе не могла, насколько на самом деле близка к истине. Ее единственная ошибка заключалась в том, что она не знала, что именно Колгрим так страстно желал унаследовать. Колгрима охватила жгучая ярость. «Оставь меня в покое, проклятая уродина!» Злобно прорычал он, и его глаза стали ярко-желтыми. «Я вижу тебя насквозь! Ты не любишь меня! Всегда думаешь только о своем милом маленьком ангелочке!» Потрясенный Лив резко ответила внуку. «Что за чушь ты несешь, Колгрим? Ни один ребенок, оставшийся без матери, не получил столько любви, сколько получил ты. Все мы любили и баловали тебя. Мы с дедушкой умоляли сохранить тебе жизнь, когда ты только родился, и были сомнения. Мы хотели тебя и заботились о тебе. Как ты смеешь говорить такое Ирье? Я сомневаюсь, что твоя бедная мать Суннива могла дать тебе больше любви, чем дала она. Ты должен это понимать». Ирья быстро пришла в себя от этих слов. «Прости меня, Колгрим», — сказала она. «Я так расстроена, что сама не знаю, что говорю». «Пошла к черту!» — прошипел он так, чтобы слышала только она, и, не сказав больше ни слова, вышел из комнаты. Лив тоже подозревала, что Колгрим причастен к исчезновению Матиаса. Поэтому она написала Сесилии письмо. Она описала глубокое отчаяние семьи и рассказала, что они еще верят, что Матиас жив. Он, наверное, потерялся и лежит где-то раненый, не в силах сдвинуться с места или позвать на помощь, и что они боятся, что не найдут его вовремя. Она закончила свое письмо словами. «Дорогая Сесилия, не могла бы ты приехать домой как можно скорее? Мы думаем, что Колгрим что-то знает. Тебе единственное удалось его приручить. Пожалуйста, возвращайся домой. Нашего Матиаса нет уже 5 недель, и Ирья начинает терять рассудок. Мы с папой больше не можем терпеть эту пытку». Сесилия только недавно вернулась домой в Габриэльсхюс после смерти Анны Катарины, за которой она ухаживала, и больше всего на свете нуждалась в отдыхе, но все-таки решила, что срочно отправится в Норвегию. «Нет, Александр», — сказала она своему обеспокоенному мужу, «я не возьму у близнецов с собой в Гростенсхольм. Я уверена, что за всем этим стоит Колгрим. Они тоже могут пострадать». «Неужели ты думаешь, что он обидит наших детей?» — с тревогой спросил Александр. «Колгрим был очень привязан ко мне и считает, что я предала его, когда у меня появились собственные дети. Я всегда сомневалась в его искренности по отношению к Матиасу, так что я ни за что не повезу туда наших малышей. Мама, папа и Тарии навещали их. Пока этого достаточно». «Я думаю, ты несправедлива к мальчику», — сказал Александр, «но ты знаешь его лучше, чем я. Придется подождать следующего раза. Я очень надеюсь, что ты найдешь замечательного маленького Матиаса». Сесилия глубоко вздохнула. «Если бы только с нами был дедушка Тенгель, он нашел бы мальчика. Или Суль. У них был дар находить заблудившихся. Впрочем, Суль заняла бы сторону Колгрима, ведь он ее внук. Я побуду там неделю, а потом вернусь и отдохну. Я и так измучена историей с принцессой. Бедный Матиас, дорогой маленький Матиас, как же вышло, что он исчез!» Горе и тревога повлияли на всех в доме, Сесилия сразу это заметила. Прямо в день приезда она отвела Колгрима в сторону и попыталась вызвать его на откровенность, но быстро поняла, что больше не пользуется его доверием. Кроме того, ей стало ясно, что его мысли заняты какой-то другой важной мыслью, и такая мелочь, как исчезновение Матиаса, его не волнует. «Когда вернется Тарий?» — спросил он у нее первым делом. «Я не знаю», — ответила Сесилия. «Он давно не был дома, так что, наверное, скоро. Тебе нравится Тарий?» Колгрим задумался, отведя глаза. «Тарий? Кто такой этот Тарий? Меня больше интересует кое-что из того, чем он владеет». А вслух сказал с притворным воодушевлением. «О, да, он мне очень нравится. Тарий такой умный». Позже, в тот же день, Сесилия пришла к Лив, чтобы поговорить с ней наедине. Она взяла мать за руку. «Мальчик что-то знает, я уверена в этом. Но сейчас я не могу до него достучаться. Я буду пытаться, сколько смогу, но ничего не обещаю». Лив Мейден молча смотрела на свою дочь в полном ужасе. «Похоже, сбываются наши худшие опасения», — прошептала она со слезами на глазах. «Это как жить в кошмарном сне. Я продолжаю надеяться, что мы проснемся, и окажется, что все это неправда, но в то же время знаю, что чудо не произойдет». Сесилия кивнула, сама готовая заплакать. «Я не знала, что Колгрим может быть таким закрытым. Он точно знает больше, чем говорит». Сесилия, как и обещала, пробыла в Гростенсхольме целую неделю. Каждый день она пыталась выведать у племянника хоть что-нибудь, но так и не смогла ничего добиться. Поиски Матиаса тоже оказались напрасными. Через 7 дней она покинула родительский дом и вернулась к близнецам и Александру в Габриэльсхюс. Тем временем лето закончилось, и в Гростенсхольме и на Липовой аллее наступила осень, горше которой еще не бывало. Единственным членом семьи, на которого события никак не повлияли, был сам Колгрим. Он спокойно ждал возвращения Тария в полной уверенности, что теперь он единственный истинный наследник таинственного знания людей льда, которое ему было дороже, чем все золото мира.